Глава вторая. Путник. «Я мир, как устрицу, мечом своим открою». Старинное послание. В одно прелестное летнее утро, в тот час, когда солнце жжет еще не слишком сильно, а освеженный росой воздух наполнен благоуханием, молодой человек, державший путь с севера-востока, подошел к броду через небольшую речку, или, вернее, широкий ручей, впадающий в Шер, близ королевского замка Плессиле-Тур, многочисленные мрачные башни которого возвышались вдали над обступившим его густым лесом. В этой лесистой местности находился королевский охотничий парк, обнесенный оградой, называвшейся на средневековой латыни «Плекситиум», отчего многие французские деревни получили название Плесси. В отличие от них, замок и деревни, о которых здесь идет речь, назывались Плесси-ле-Тур, так как находились в 2 милях к югу от большого красивого города Тура, столицы древней Турени, богатые равнины, которые по праву назывались плодовым садом Франции. На противоположном берегу ручья, к которому приближался путник, стояли 2 человека. Издали казалось, что они поглощены серьезным разговором, но на самом деле они следили за каждым движением приближавшегося юноши, которого давно уже заметили, ибо находились на более высоком берегу. Молодому путешественнику можно было дать не более 19-20 лет. Его лицо и весь облик сразу располагали в его пользу, хотя и было видно, что он не местный житель, а чужестранец. Короткие серые камзолы штаны были скорее фламандского, чем французского покроя, а щегольская голубая шапочка, украшенная веткой остролистника и орлиным пером, была, несомненно, подлинно шотландской. Одет он был очень опрятно, с той тщательностью, с какой одевается молодость, сознающая свою красоту. За спиной у него висела дорожная сумка, по-видимому, с самыми необходимыми пожитками. На левой руке была надета перчатка для соколиной охоты, хотя сокола с ним и не было. В правой руке он держал крепкую палку. С левого плеча свешивался небольшой пунцового бархата мешочек на шитой перевязи, какие носили охотники, с кормом для соколов и другими принадлежностями этой излюбленной в то время забавы. На груди его перевязь перекрещивалась ремнем, на котором сбоку висел охотничий нож. На ногах вместо сапог были башмаки из сыромятной оленей кожи. Хотя юноша, очевидно, не достиг еще полного расцвета сил, тем не менее он был высок и статен, а легкость его походки доказывала, что путешествие пешком было для него скорее удовольствием, чем трудом. Его белое от природы лицо было покрыто легким загаром, может, под непривычным влиянием южного солнца, а может, от постоянного пребывания на открытом воздухе у себя на родине. Черты его лица не отличались особой правильностью, но были очень приятны и выразительны. Беззаботная молодая улыбка, блуждавшая на его свежих губах, открывала 2 ряда зубов, ровных и белых, как слоновая кость. Веселый взгляд блестящих голубых глаз, внимательно останавливавшийся на окружавших предметах, был добродушен, беспечен и в то же время полон решимости. На поклоны и приветствия редких в то опасное время прохожих юноша отвечал сообразно достоинству каждого. Вооруженному бродяге, не то разбойнику, не то солдату, который внимательно разглядывал его, как бы взвешивая про себя, чего можно здесь ждать, богатой добычи или решительного отпора, он отвечал таким бесстрашным и уверенным взглядом, что тот мигом оставлял злые умыслы и приветствовал его угрюмым «Здорово, приятель», на что молодой шотландец отвечал столь же воинственным, хотя и не менее суровым тоном. Пилигрима и нищенствующего монаха он встречал почтительным приветствием и получал в ответ отеческое благословение. Пилигрим — странник, путешественник, странствующий певец. А с молодой черноглазой крестьянкой он обменивался таким веселым поклоном, что она долго еще оборачивалась и с улыбкой смотрела ему вслед. Словом, в юноше было что-то привлекавшее внимание — смелость, прямота в соединении с жизнерадостностью, ясным взглядом и приятной внешностью невольно располагали в его пользу. По его поведению чувствовалось, что это человек, бесстрашно вступающий в жизнь, полную неведомых ему зол и опасностей, для борьбы с которыми у него только и есть оружие, что живой ум да молодая отвага, черты, вызывающие симпатии молодежи и участие людей поживших и опытных. Путник, которого мы сейчас описали, был давно замечен двумя собеседниками, остановившимися на том берегу речки, где стоял окруженный лесом замок. Когда юноша стал спускаться с крутого берега с легкостью бегущей к водопою лани, младший из собеседников сказал старшему: «А ведь это наш цыган. Если он пустится вброд, он пропал. Вода сильно прибыла, речки не перейти». «Пусть попытается», — ответил старший, — «и сам убедится в этом. Может быть, он подтвердит старую пословицу: кому повешено быть, тот не утонет». «Отсюда я не могу рассмотреть лица, но узнаю его по голубой шапке», — сказал первый. «Вот он кричит, спрашивает, глубока ли вода». «Пусть попробует сам», — повторил старший собеседник. «В жизни нет ничего лучше собственного опыта». Между тем юноша, видя, что двое людей на противоположном берегу спокойно смотрят, как он готовится перейти речку вброд, и даже не отвечают на вопрос, снял башмаки и, недолго думая, вошел в воду. Только в эту минуту старший из собеседников крикнул, чтобы он был осторожен, и, обратившись к своему спутнику, сказал вполголоса: «Черт возьми, опять ты дал маху, это вовсе не цыган». Но предупреждение опоздало. То ли юноша его не расслышал, то ли не успел им воспользоваться, так как сразу попал в быстрину. Для всякого менее искусного и ловкого пловца гибель была бы неизбежна. Речка была очень глубока, а течение стремительно. «Клянусь святой Анной, он молодчина!» — воскликнул старший незнакомец. «Беги-ка поскорей, приятель, да загладь свою вину. Помоги ему, если можешь. Он, видно, все же достанется тебе, и, если верить старой пословице, не должен утонуть». И правда, юноша с такой силою и ловкостью боролся с волнами, что, несмотря на бурное течение, выплыл на берег почти против того места, откуда вошел в воду. В то время как младший незнакомец бежал вниз к реке на помощь пловцу, старший, не спеша, следовал за ним, рассуждая сам с собой. «Клянусь небом, он уже вылез на берег и сразу схватился за палку. Если я не поспешу, он чего доброго отколотит моего приятеля за единственное доброе дело, которое тот собирался сделать за всю свою жизнь». Он не без основания предвидел такую развязку, потому что как раз в эту минуту отважный шотландец набросился на подбежавшего к нему незнакомца с сердитым окриком: «Ах ты, собака! Отчего ты мне не ответил, когда я тебя спрашивал, можно ли тут пройти вброд? Черт меня побери, если я не научу тебя, как надо обходиться с чужестранцами!» С этими словами юноша подбросил палку и, перехватив ее посередине, угрожающе завертел ею в воздухе. Этот прием назывался «мельница», потому что вертящаяся палка напоминала вращение крыльев ветряной мельницы. Услышав эту угрозу, противник юноши, в свою очередь, схватился за меч. Он, видно, был из тех, кто предпочитает действия разговорам. Но тут подоспел старший незнакомец, он приказал ему остановиться и, обратившись к молодому шотландцу, стал упрекать его за безрассудную поспешность, с которой тот бросился в воду, и за неуместную горячность, с какой он, не разобрав дело, накинулся на человека, спешившего ему на помощь. Выслушав это замечание от человека пожилого и по виду вполне почтенного, юноша сейчас же опустил свое оружие. Он с достоинством ответил, что очень жалеет, если был к ним несправедлив. Но и они, по его мнению, были неправы, заставив его рисковать жизнью, ни словом не предупредив об опасности. А такой поступок не достоин ни честных людей, ни добрых христиан, ни тем более уважаемых горожан, какими они кажутся. «Ну, сынок, — сказал старший незнакомец, — по твоей внешности и выговору я догадываюсь, что ты чужестранец, и, право, ты и сам мог бы сообразить, что нам не так-то легко тебя понимать, хоть ты и бойко болтаешь на чужом языке». «Ладно, отец, — ответил юноша, — поверьте, мне это купание нипочем, и я охотно извиню вам, что вы были отчасти его причиной, если вы мне укажете местечко, где я мог бы обсушиться, потому что на мне единственное мое платье, и мне хотелось бы сохранить его в приличном виде». «За кого же ты нас принимаешь, мой друг?» — спросил незнакомец вместо ответа. «За зажиточных горожан, разумеется. За кого же еще?» — ответил шотландец. «Или нет, постойте. Вы, сударь, должно быть, меняло или хлебный торговец, а ваш товарищ — барышник или мясник?» «Не в бровь, а прямо в глаз», — заметил с улыбкой пожилой незнакомец. «Что правда, то правда. Я действительно по мере сил занимаюсь денежными делами. Да и про моего товарища ты угадал. Он по профессии и впрямь сродни мяснику. Оба мы рады тебе услужить, но только скажи нам сперва, кто ты, куда и за каким делом идешь. Нынче ведь по дорогам рыщет много всяких бродяг, и пеших, и конных, у которых нет ни совести, ни страха Господня». Юноша окинул своего собеседника и его молчаливого товарища быстрым проницательным взглядом, как бы желая убедиться, стоят ли они его доверия, и вот к чему свелись его наблюдения. Старший из двух незнакомцев, выделявшийся и наружностью, и костюмом, смахивал больше всего на купца. Его камзол, штаны и плащ из одноцветной темной материи были до нельзя потерты, и сметливый шотландец сейчас же решил, что носить такую одежду мог человек лишь очень богатый, либо совсем бедный. Вернее, первое. Узкий покрой его слишком короткого платья не был в то время в моде ни у дворян, ни у зажиточных горожан, носивших широкие и длинные камзолы, спускавшиеся ниже колен. В выражении лица этого человека было что-то одновременно привлекательное и отталкивающее. В его резких чертах, ввалившихся щеках и глубоко сидящих глазах сквозили лукавство и затаенный юмор, не чуждый и нашему юноше, и в то же время во взгляде этих впалых глаз, смотревших из-под густых нависших черных бровей, было что-то зловещее и повелительное. Быть может, впечатление это усиливалось благодаря плоской меховой шапке, плотно надвинутой на лоб и еще больше оттенявшей глаза. Но юношу поразил этот взгляд, плохо вязавшийся с заурядной внешностью незнакомца. Его шапка была особенно неказиста. Люди состоятельные украшали в то время свои шапки золотыми или серебряными пряжками. На его же шапке не было никаких украшений, кроме жалкой оловянной бляхи с изображением Божьей Матери, вроде тех, что приносят из Лоретты беднейшие пилигримы. Его товарищ, лет на 10 его моложе, был человек приземистый и коренастый, угрюмое лицо его лишь изредка озарялось злобной усмешкой. Впрочем, он улыбался только в тех случаях, когда старший незнакомец обращался к нему с какими-то таинственными знаками. Он был вооружен мечом и кинжалом, а под его скромной одеждой шотландец заметил тонкую кольчугу из мелких железных колец, какие в ту полную опасности эпоху носили не только воины, но и мирные жители, занятия которых требовали частых отлучек из дому. Это обстоятельство еще больше убедило шотландца, что незнакомец был мясником, барышником или кем-нибудь в этом роде. Молодой чужеземец, с одного взгляда сделав наблюдение, на передачу которых мы потратили столько времени, после минутного молчания ответил с легким поклоном. «Не знаю, с кем имею честь говорить, но кто бы вы ни были, я не стыжусь и не боюсь сказать вам, что я шотландец, младший сын в семье, и по обычаю моих земляков иду попытать счастье во Франции или в какой-нибудь другой стране». «Чудесный обычай, черт возьми! Да и сам ты молодец хоть куда! В твои годы ты должен нравиться не только мужчинам, но и женщинам». «Ну-с, Так вот, видишь ли, я купец, и мне нужен помощник. Что ты на это скажешь? Или, может быть, ты слишком благороден для такого низкого занятия? Если вы делаете мне это предложение серьезно, в чем я очень сомневаюсь, я должен вас поблагодарить и благодарю вас, сударь. Но, право, я боюсь, что не сумею быть вам полезным. Еще бы! Ручаюсь, что ты искуснее стреляешь из лука, чем ведешь щита, а мечом владеешь лучше, чем пером. Ведь так? Я горец, сударь, а, следовательно, стрелок, как у нас говорят, — ответил юноша. Но мне случилось жить в монастыре, и добрые монахи научили меня читать, писать и даже считать. — Черт возьми, это великолепно! — воскликнул купец. — Воистину ты просто чудо! — Смейтесь, если вам это нравится, сударь, — сказал шотландец, которому насмешливый тон нового знакомого, видимо, пришелся не по вкусу. — А мне нечего тут болтать с вами, когда вода бежит с меня в три ручья. Пойду поищу, где бы мне обсушиться. В ответ на эти слова купец только расхохотался. — Черт возьми, — сказал он, — недаром, видно, пословица говорит, горд, как шотландец. — Ну, полно сердиться, приятель. Я знаю и люблю твою родину, потому что мне не раз приходилось иметь дело с шотландцами. Народ вы бедный, но честный. Пойдем-ка с нами в деревню, я угощу тебя славным завтраком и поднесу тебе стаканчик доброго вина, чтобы вознаградить тебя за купание. — А это еще что, черт возьми? «Охотничья перчатка? Разве ты не знаешь, что соколиная охота в королевских владениях запрещена?» «Не знал. Да меня вразумил лесничий герцога Бургундского», — ответил юноша. «Дело было под Перонной, только я спустил было своего сокола на цаплю, как этот негодяй уложил его на месте своей проклятой стрелой. А я-то еще так на него надеялся и нес с собой от самой Шотландии». — Что же ты сделал ему за это? — спросил купец. — Я? Избил его? — сказал юноша, потрясая своей палкой. — Так избил, как только может один христианин избить другого, не уложив его на месте и не беря греха на душу. — А знаешь ли ты, что, попадись ты в руки герцогу Бургундскому, он тут же вздернул бы тебя, и ты болтался бы на дереве, как каштан? — Их как не знать? Говорят, он на эти дела так же спор, как и французский король. Но так как это случилось под самой Пероной, то я махнул через границу и был таков. Кабы он не был так горяч, я, может быть, еще поступил бы к нему на службу. Если перемирие будет нарушено, герцог горько пожалеет, что потерял такого молодца, — сказал насмешливо купец, бросив быстрый взгляд на своего молчаливого товарища, а тот ответил ему зловещей улыбкой, озарившей на мгновение его лицо, как промелькнувший метеор озаряет зимнее небо. Молодой шотландец резко остановился и, надвинув решительным жестом свою шапочку на правую бровь, сердито сказал. — Послушайте, господа, особенно вы, сэр, старший и как будто более разумный из двух. Будьте осторожней. Я сумею вам доказать, что прохаживаться на мой счет небезопасно. Мне не нравится ваш тон. Я могу стерпеть шутку, а от старшего даже выговор, и поблагодарю за него, если я его заслужил. Но я не потерплю, чтобы со мной обращались как с мальчишкой, когда Бог свидетель, я чувствую в себе столько сил, что легко проучу вас обоих, если вы выведете меня из себя». Эти слова так рассмешили старшего незнакомца, что он чуть не задохнулся от хохота, а товарищ его схватился за меч. Но шотландец ловким, сильным ударом по руке заставил его в тот же миг выпустить оружие, и эта выходка еще более развеселила старого купца. — Стой, храбрый шотландец, стой! — закричал он. — Успокойся хотя бы из любви к своей родине! — Да и тебе, куманек, советую не кипятиться, черт возьми. Люди торговые должны быть справедливыми, а его ловкий удар можно принять как расплату за холодное купание. А ты, приятель, слушай, перестань горячиться. — добавил он, обращаясь к шотландцу таким властным тоном, что тот невольно смутился. — Со мной шутки плохи. А с моего товарища хватит и того, что он получил. — Как твое имя? — На вежливый вопрос у меня всегда есть учтивый ответ, — сказал юноша. — И я готов отнестись к вам с почтением, подобающим вашему возрасту, если вы не станете выводить меня из терпения насмешками. Во Франции и во Фландрии мне дали прозвище «Паш с бархатной сумкой» из-за мешочка, который я всегда ношу на боку. Но мое настоящее имя, данное мне на родине, — Квентин Дорвард. — Дорвард? — Это дворянское имя? — спросил незнакомец. — Надеюсь, — ответил шотландец. — Об этом свидетельствует 15 поколений моих предков. Это-то и заставило меня избрать именно военную, а не иную профессию. Настоящий шотландец. Много предков, много гордости и, ручаюсь, очень мало денег в кармане. — Послушай, куманек, — продолжал старый купец, обращаясь к своему мрачному товарищу, — ступай-ка вперед, да прикажи приготовить нам завтрак в тутовой роще. Я уверен, что этот молодец окажет ему такую же честь, как голодная мышь хозяйскому сыру. Что же касается цыгана, дай-ка я шепну тебе на ухо два слова. Выслушав товарища, мрачный незнакомец ответил ему многозначительной зловещей улыбкой и удалился крупным шагом, а старый купец, обратившись к Дорварду, сказал: «Пойдем-ка и мы помаленьку, да завернем по дороге в часовню святого Губерта и прослушаем обедню, потому что не годится заботиться о потребностях тела больше, чем о спасении души». Как добрый католик, Дорвард ничего не мог возразить против этого предложения, хотя, по всей вероятности, ему прежде всего хотелось обсушиться и подкрепить свои силы. Между тем мрачный незнакомец скоро исчез из виду. Следуя за ним той же дорогой, его товарищ с юношей вошли в густой лес, весь заросший мелким кустарником и перерезанный длинными и широкими просеками, по которым бродили вдалеке небольшие стада оленей, чувствовавших себя здесь, по-видимому, в полной безопасности. — Вы спрашивали меня, хороший ли я стрелок, — сказал шотландец. — Дайте мне лук да пару стрел, и я ручаюсь, что у вас будет оленина на обед. — Берегись, дружок. Советую тебе, будь осторожен. Мой товарищ смотрит в оба за здешней дичью, на нем лежит надзор за нею. И, поверь мне, он очень сердитый сторож. А все-таки он больше смахивает на мясника, чем на веселого лесничего. Трудно поверить, чтобы человек с рожей висельника имел что-нибудь общее с благородным искусством охоты. — Это правда, дружок. На первый взгляд физиономия у моего куманька не слишком-то привлекательна. Однако никто из тех, кто сводил с ним знакомство покороче, никогда не жаловался на него. Квентину Дорварду послышалась какая-то странная неприятная нотка в многозначительном тоне, каким были сказаны эти слова. Он быстро взглянул на говорившего, и в выражении его лица, в улыбке, измеившейся на его губах, в пронизывающем взгляде его черных прищуренных глаз, уловил что-то такое, что еще усилило это неприятное впечатление. Мне доводилось слышать о разбойниках, ловких плутах и обманщиках, — подумал он. Может быть, тот негодяй — убийца, а этот старый плут — его правая рука и приспешник? Надо держать ухо востро. Впрочем, что с меня взять? Разве несколько добрых шотландских тумаков? Пока Дорвард был занят этими размышлениями, они вышли на прогалину, на которой кое-где росли старые большие деревья. Очищенная от мелкой заросли и хвороста, она была покрыта точно ковром свежей густой травой, разросшейся в тени деревьев, защищавших ее от лучей палящего южного солнца и такой пышной и нежной, какая редко встречается во Франции. Кругом росли вековые буки и вязы, высоко возносившие к синему небу свои гигантские зеленые купола. Посреди этих могучих детей природы, на самом открытом месте, невдалеке от быстрого ручья, стояла небольшая часовня простой, даже грубой архитектуры. Рядом лепилась убогая келья, жилище отшельника, исполнявшего при часовне обязанности священнослужителя. В небольшой нише над сводчатой дверью часовни виднелась маленькая статуя святого Губерта с охотничьим рогом через плечо и с двумя борзыми собаками у ног. Одинокая часовня, окруженная густым лесом, полным дичи, была посвящена покровителю охоты святому Губерту. В средние века каждое занятие имело покровителем какого-нибудь святого. Охота с ее опасностями, служившая для многих главным занятием, а для всех остальных постоянной забавой, находилась под покровительством святого Губерта. Незнакомец в сопровождении Дорварда направился прямо к часовне. В ту минуту, когда они подходили к ней, из кельи вышел отшельник в священническом облачении и тоже направился к часовне, очевидно, чтобы служить обедню. При его приближении Дорвард в знак почтения к его сану отвесил низкий поклон. Спутник же его с видом глубочайшей набожности преклонил колено и, приняв благословение святого отца, смиренно последовал за ним медленным шагом человека полного благоговения. Внутреннее убранство часовни намекало на труды и занятия святого Губерта в его земной жизни. Все стены были увешаны ценными шкурами всевозможных зверей, на каких охотятся в различных странах. Из таких же шкур была и завеса у алтаря. Стенную живопись заменяли охотничьи рога, колчаны и самострелы, развешанные вперемешку с головами оленей, волков и других зверей. Словом, все убранство носило вполне охотничий характер. Самую службу тоже можно было назвать охотничьей обедней, так как она была сокращена, и ее служили на скорую руку перед началом охоты в угоду знатным господам, которые нетерпеливо ждали ее конца, чтобы предаться своей излюбленной забаве. Во время этой коротенькой службы спутник Дорварда был, казалось, всецело поглощен молитвой. Сам же Дорвард, не особенно занятый религиозными мыслями, не переставал упрекать себя за то, что осмелился оскорбить низкими подозрениями такого хорошего и набожного человека. Он не только не считал его теперь другом или соучастником разбойников, но готов был признать в нем почти святого. Когда обедня кончилась, незнакомец вышел с Дорвардом из часовни и, обратившись к нему, сказал: «Теперь нам два шага до деревни, и ты с чистой совестью можешь, наконец, кончить свой пост. Ступай за мной». Свернув направо на тропинку, которая от лога поднималась в гору, он посоветовал своему спутнику быть поосторожнее и ни в коем случае не сходить с тропинки, а стараться идти, держась ее середины. Дорвард не утерпел и спросил о причине такой предосторожности. «Видишь ли, молодой человек, мы теперь находимся в королевских владениях», — ответил незнакомец, — «и ходить здесь, черт возьми, совсем не то, что бродить в ваших диких горах. Здесь каждая пядь земли, за исключением тропинки, по которой мы идем, грозит опасностями и почти непроходима, потому что на каждом шагу расставлены ловушки и западни с острыми ножами или секачами, которые так же ловко отрезают ноги неосторожному путнику, как кривой нож садовника ветви боярышника. Здесь есть такие капканы, что как раз пригвоздят тебя к земле. Есть и волчьи ямы, такие глубокие, что могут заживо схоронить тебя. Словом, мы в самом сердце королевских владений, и сейчас увидим замок». «Будь я королем Франции, — сказал юноша, — я не стал бы окружать себя ни ловушками, ни капканами, а постарался бы так управлять своим государством, чтобы никто не осмелился приблизиться ко мне с дурным умыслом. Тем же, кто приходил бы в мои владения с миром и дружбой, я был бы всегда рад, потому что, по-моему, чем больше друзей, тем лучше». Спутник Дорварда оглянулся кругом с притворным испугом. «Тише, тише, господин паж с бархатной сумкой! Я и забыл тебя предупредить о самой большой опасности, подстерегающей тебя в здешних местах. У каждого листочка в этом лесу есть уши, и каждое слово будет передано королю». «Что ж за беда?» — ответил Квентин Дорвард. «Недаром же я шотландец. Я всегда смело скажу, что думаю, даже в глаза королю Людовику. Храни его Господь. Что же касается ушей, о которых вы говорите, хотел бы я их видеть, чтобы отрезать моим охотничьим ножом.